вышка, блядь. Отдавай мне свою тварь, блядь. Отдавай мне эту суку. Где же, блядь, вам же всем не поздоровится, суки. Я тебя не просто убью. Я от тобой издеваться буду, мразь. Я не буду мыть нахуй на вашего жена.